Леша сворачивает на улицу Горького, он ускоряет шаг, и вот он у Пушкинской площади. «Здравствуй, Александр Сергеевич!» — говорит он шепотом. Ему кажется, что только сейчас, увидев величавый, с детства знакомый памятник, он понимает. Перед ним Москва. Он в родном городе. Ах, хорошо, сейчас он будет дома. Он почти бежит по бульварам. Вот здесь, у Никитских ворот, он шел однажды с Андреем. И Андрей сказал ему, что едет в Испанию. Леша и сейчас помнит, как у него захолонуло сердце. Они шли рядом, как товарищи, как братья. И Андрей сказал: «Береги Сашу». Мимо. Кино повторного фильма. Мимо. Арбатская площадь. Мимо. Улица Воровского. Вот он, Арбат. Мимо. Магазин игрушек. Мимо, мимо. Пищебумажный магазин. Вот он. Серебряный переулок. Леша повернул за угол и остановился на мгновение. В шагах в трех от него шла невысокая девушка под руку с человеком в кожаном пальто. Они шли, тесно прижавшись друг к другу, и она так доверчиво подняла к нему голову и тихо сказала что-то. И вдруг, сам не зная почему, Леша крикнул: «Саша!» И она обернулась и кинулась к нему, и повисла у него на шее. И Поливанов жал ему руку, и тоже что-то говорил, доброе и хорошее. Потом, перепрыгивая через две ступеньки, они взбежали по лестнице, и распахнулась дверь родного дома, и заплакала мама, и отец, кажется, плакал. Все тот же крутой высокий лоб, те же темные глаза. Но как неожиданно глядела старость из этой седины. Леша никак не мог к ней привыкнуть. У мамы кожа собралась вокруг глаз морщинками, поблек лоб, и когда соседский мальчишка, пробегая по коридору, крикнул Нине Викторовне: «Бабушка!», это было Леше как удар в сердце. Да, жильцы все новые. Какая-то сухая длинная тетка с выщипанными бровями стоит на кухне и колдует над кофейником. Еще другая, молоденькая и хорошенькая. Леша улыбается и расправляет плечи. Но тут выходит белобрысый детина, кидает Леша на ходу с приездом и орет во всю глотку: «Лёля!» Так кричат только женам. «Ах, так ты замужем!» Ну и ладно, замужние Лёше не нужны, ему вообще никто не нужен. С женщинами свяжешься, весь и залжёшься, думает Лёша. Эту прекрасную фразу он слышал от штурмана Карташевича и запомнил ее твердо: «С женщинами свяжешься, весь и залжёшься». Он лучше поговорит с Митей. У него мало времени, только завтрашний день. А там назад, в бой. Ему некогда заглядываться на женщин, тем более на чужих жен. И когда все улеглись, он сказал Поливанову: «Слушай, брат, у меня к тебе важное дело. У нас вот что стряслось. У нас был штурман Кононов Антон Николаевич. Какой он человек, это просто так не расскажешь. С ним, понимаешь, надо было пуд соли съесть. Это мало сказать, что бесстрашный. Он вообще не понимал, как это бояться. И он был такой, за товарища душу положит, не задумается. Ну, что говорить, человек замечательный. У него в Подгорске осталась жена и четверо ребятишек. И старший попал в беду, осужден там за что-то. Хоть условно, а осужден. Ему лет 14. Что он такого мог сделать? Безотцовщина. Там женщина и на руках четверо. Посуди, что она может?»